Юрий Владимирович Готье. Годы жизни 1873-1943. Юрий Владимирович Готье был талантливым историком и археологом. Он окончил историко-филологический факультет Московского университета в 1895 году и был оставлен Ключевским при кафедре. Другими двумя учителями его были Герье и Виноградов. С 1903 по 15 год Готье был приват-доцентом, затем профессором Московского университета. С 1898 года Готье состоял секретарем Румянцевской библиотеки, затем заместителем ее директора. Оставался в этой должности до 1930 года. После утверждения советской власти библиотека была переименована в Ленинскую. В 1939 году Готье был избран членом Академии наук. Готье был ученым широкого кругозора и разнообразной тематики. Он был и историком, и археологом. Первым крупным его трудом был «Замосковный край в первой половине XVII века». 1906 год, переиздана в 1927-м, его магистерская диссертация. Труд этот был основан на тщательном анализе данных песцовых книг и представляет собой картину постепенного изживания катастрофических опустошений смутного времени. К смутному времени относится и изданный Готье сборник документов «Памятник обороны Смоленска» 1608-11 годов, работа 1913 года. После XVII века Готье обратился к XVIII. В 1913 году вышел первый том его обширного труда «История областного управления в России от Петра до Екатерины II», его докторская диссертация. Готье начинает с того, чем кончил Петр Великий, с отмены дорогостоящих провинциальных учреждений в 1727 году. Все функции управления и суда возложены на губернаторов и воевод в канцеляриях при них. Наказ воеводам в значительной степени повторял предписания воеводских наказов XVII века. В дальнейшем дело пошло в сторону расширения прав местного дворянства в местной жизни. Этот процесс описан Готье во втором томе его книги, который появился в 1941 году. Этот том мне недоступен, я знаю о нем из советской энциклопедии «Статья о Готье». Новая эра была возвещена манифестом Петра III о вольности дворянской. В 1915 году Готье напечатал очерк истории землевладения в России. С 1900 года Готье начал заниматься археологией, которой он и раньше уже интересовался. Он стоял за необходимость привлечения данных и истории, и археологии к изучению древней русской истории. Производил много раскопок в среднерусских и южнорусских областях. На результатах этих раскопок были основаны два его труда – очерки по истории материальной культуры Восточной Европы, 1925 год, и «Железный век в Восточной Европе», 1930. Эти книги содержат первый в русской историографии научный обзор предыстории России. Они не утратили значения до наших дней.